Мария Баталова. Невеста туманного дракона. Пролог. Я вздрогнула от нечаянного шороха. Настороженно прислушалась, затаила дыхание. Но, поняв, что никого рядом нет, продолжила путь. Еще несколько шагов по полутемному коридору с прикрепленными к стенам канделябрами, свечи которых едва мерцали, тяжелые двустворчатые двери впереди. Толкнула их, с замирающим сердцем заглядывая в зал. Храм судьбы открыт для всех, но мне нельзя здесь находиться. Если родители узнают, они непременно меня остановят. А я должна дойти до конца, должна выполнить задуманное, чтобы не соглашаться на эту проклятую свадьбу. Зал оказался огромным. Высокие арочные потолки терялись где-то в темноте. Повсюду, через каждый метр, возвышались колонны из белого с желтыми вкраплениями мрамора. Их оплетали вьющиеся растения с благоухающими белыми и желтыми цветами. Откуда-то доносился плеск воды. Кажется, впереди и между колоннами просматривался выложенный камнем пруд. Фонари располагались прямо на колоннах среди буйной зелени и цветов, излучая чуть приглушенный золотистый свет. Если бы я не была так напряжена, то могла бы полюбоваться и насладиться волшебной и даже романтичной атмосферой. Раньше сюда часто приходили влюбленные пары, желая проверить, насколько подходят друг другу. К сожалению, мне стоит поторопиться. Родители думают, что я отправилась в город по магазинам вместе со своей служанкой. Поход по магазинам, а особенно снятие мерок для пошива новых платьев, мог затянуться на целый день, но нет никакой уверенности, что меня вот-вот не хватится. Нам же пришлось поехать дальше за город, к храму судьбы. Наконец я увидела его. Единственное темное пятно во всем зале. Торопливо поспешила к зеркалу судьбы. При ближайшем рассмотрении оказалось, что зеркало не так уж похоже на зеркало. Черный камень с гладкой, бликующей поверхностью и неровными краями стоял между двумя колоннами. Я с интересом осмотрела его. Монолит высотой в 2 метра как будто вырос здесь. Даже непонятно, каким именно образом его могли установить. Впрочем, это не имеет значения. Пора браться за дело. Я вытащила из потайного кармана в складках платья небольшой мешочек. Из него достала заранее заготовленную иглу. Немного помедлила, прежде чем решиться. Это единственный выход. Родители планируют выдать меня замуж за богатого, но старого и крайне неприятного лорда де Ворона. Никакие уговоры и даже слезы не смогли их убедить не делать этого. Родители остались непреклонны. Зеркало судьбы — единственный выход. Его также называют зеркалом одной судьбы на двоих, потому как оно показывает, с кем суждено пройти по жизненному пути. Не всегда увиденное радует тех, кто сюда приходит. Но у меня нет другого выбора. Если я увижу мужчину, который мне по судьбе, если получу благословение магии, а кто-то верит, что оно исходит от богини, уже никто не пойдет против такого союза. И родителям придется отказаться от планов на эту ужасную свадьбу. Нередко парочки расстраиваются, когда приходят сюда, потому что видят совсем не то, на что рассчитывали. Ну а мне бояться нечего. Мое сердце свободно, а значит, любой будет лучше мерзкого де Ворона. Не сомневаюсь, мне по судьбе прекрасный, молодой, богатый и смелый, мужественный и щедрый мужчина. Быть может, кто-нибудь из принцев. Я улыбнулась и, уже предвкушая победу, уколола кожу иглой. Капелька выступила на подушечке пальца. Я решительно приложила руку к поверхности камня и произнесла заветные слова. «Зеркало судьбы! Покажи моего суженого!» Почувствовав, как кровь впиталась, отняла руку, отстранилась немного, напряженно всмотрелась в черную поверхность. Несколько секунд ничего не происходило, но потом блеск исчез, камень как будто сделался матовым. По его поверхности от центра к краям разошлись волны, что-то заребило. Внезапно чернота начала проясняться. Я увидела силуэт мужчины и затаила дыхание. С каждым мгновением силуэт становился все отчетливее. «О, боги! Не может быть!» Я с ужасом отшатнулась от камня. Синеволосый мужчина, окруженный сизым туманом, недовольно скривил губы, отошел от кого-то, мелькнувшего лишь тенью, а потом поднял взгляд и посмотрел прямо на меня. Наши глаза встретились. Лицо мужчины исказилось от ярости. Он увидел меня. Увидел! Я бросилась от камня прочь, пытаясь скрыться от этого взгляда. Но было уже поздно. Древняя магия нас благословила. Запястье обожгло болью. На коже вспыхнул знак судьбы. Еще несколько секунд синеволосый мужчина смотрел мне вслед, а потом поверхность камня затянулась темной пеленой и снова стала прежней. Он успел увидеть меня. Каким-то необъяснимым образом он почувствовал магию. Он же смотрел прямо на меня. Я поднесла запястье к лицу, потрясенно рассматривая знак, запечатлевший божественную волю. Этот синеволосый мужчина предназначен мне судьбой, а я предназначена ему. Надеялась, верила, что это будет принц или знатный лорд. Как же мне не повезло. Синеволосый мужчина, он не может быть никем иным, кроме как туманным монстром. Это конец. Я обречена.